Глава 3. Проклятие Тары. «А Тобиас уже здесь?» — поинтересовалась Тара. «Да, он в библиотеке. Изучает новые заклинания и ищет информацию о своем проклятии. Как у тебя, кстати, дела?» «Я волнуюсь. С того самого дня, как меня цапнул оборотень, мне снятся сны. Нехорошие сны. Я бегу по лесу в поисках пищи, охочусь на мелкое зверье, но иногда на людей. Сегодня мне приснилось, что я напала на собственного брата. Бедненький. Адам, а что, если я не смогу себя контролировать, когда снова будет полнолуние? В прошлый раз все же прошло хорошо. Да и Тобиас уже вовсю работает над лекарством. Просто потерпи еще немножко». «В прошлый раз я пряталась здесь», — грустно ответила Тара. «Но в какой-то момент мне до смерти захотелось вырваться и на кого-нибудь напасть. Казалось, будто вселившийся в меня хищник вот-вот возьмет верх. Мне хотелось кусаться, царапаться, хотелось крови. Адам, может, вам запереть меня в клетке в следующий раз? А что, если принять успокоительное? Мне кажется, у моей мамы были такие таблетки, но я не уверен, действуют ли они на вервольфов. Пожалуй, не помешает. Но думаю, что чем дольше я живу с этим проклятием, тем хуже у меня получается сдерживать эти кровожадные инстинкты. Как бы мне не навредить вам или кому-то из родственников? С каждым днем я все больше и больше становлюсь волком. У меня обострился слух и улучшилось зрение, а уж об обонянии и говорить нечего. Успокойся, все будет хорошо. Тобиас трудится вовсю, и я уверен, что он со дня на день найдет решение. Пойдем-ка мы, кстати, его навестим. Они поднялись наверх по спиральной лестнице. Теперь люк из-под пола открывался легко. Адам предусмотрительно заменил тяжелое металлическое кольцо на деревянную ручку. Теперь поднять крышку стало под силу даже Тобиасу. К тому же, теперь ее подпирал мощный металлический прут. Тара прошла за Адамом в библиотеку. За последние 2 недели они потратили изрядное количество времени на уборку. Посреди комнаты теперь стоял большой круглый стол с 3 стульями. Таре нравилось делать уроки здесь вместе с Тобиасом. Он ей помогал, и можно было не терпеть весь домашний шум. В замке Ворона всегда было тихо. Тобиас заполнил свободные полки книгами из собрания прадеда. Он приволок даже старинный словарь в 19 томах, а заодно и несколько сборников комиксов, чтобы было повеселей. Книги, которые уже были в библиотеке, некогда принадлежали Фредерику Грану, последнему владельцу замка Ворона, который жил здесь около 200 лет назад. В основном в них говорилось про викингов, скандинавскую мифологию и существ из народных сказок и легенд. Одна книга прямо сейчас лежала на столе. Она называлась «Ликантропус», «Вервольфы» и прочее. Тобиас рассказал, что ей уже несколько сотен лет и что она написана по датски готическим шрифтом. Таре было невдомёк, что такого интересного Тобиас находит в этих книжках. Читать такое «с тоски помрешь». Язык тяжеловесный, буквы непривычные. Порой она разве что пролистывала его комиксы. «Привет. Вычитал что-то новое о моем проклятии?» Она огляделась по сторонам. Куда Тобиас запропастился? Пенал с тетрадкой лежат на столе возле раскрытой книги, а владельца пенала не видать. Тара потянула носом воздух. Обострившееся обоняние подсказывало, что Тобиас где-то в комнате. Он сказал, что пойдет сюда, и начал было Адам, но вдруг замер и указал на ногу, торчащую из-под стола. «Да вот же он! Что случилось? Он в обмороке?» Тара опрометью бросилась к другу, Тобиас был недвижим, а рядом валялся перевернутый стул. «Фу!» — взвизгнула Тара. «У него по животу бегает толстая мерзкая мышь!»